Неожиданное нападение, утрата управления, неорганизованность, отсутствие связи. Сейчас ход событий зависит от командиров среднего и низшего звена, которые принимают конкретные решения или не принимают по неспособности. Поверьте мне, к концу дня или ночью штабы дивизий, корпусов, армий более-менее разберутся в обстановке, доложат командующим фронтами, а те, в свою очередь, в генштаб и наркому. Поэтому главное сейчас набраться терпения, как это ни трудно. Может, Николай Алексеевич, вам поехать на фронт вместе с Жуковым? Не хочу уезжать, по крайней мере, в ближайшие дни. Почему? Пытливо глянул на меня Иосиф Виссарионович, и в его помутневших глазах я заметил беспокойство. Неужели, мол, плохо выгляжу? Это будут очень трудные, может быть, самые трудные дни. Хочу находиться недалеко от вас. Пусть будет так, согласился он. Поскребышев доложил о прибытии Тимошенко. Потом поехал в генштаб к Ватутину, оставшемуся за Жукова. Сообщения из армии и фронтов поступали редко и были противоречивы. По ним нельзя было составить представление о силах врага, о направлении его ударов. Не знаю, какими делами занимался в это время Сталин, но меня он больше не вызывал. А я чем дальше, тем сильнее беспокоился о его здоровье. Шла уже вторая бессонная для него ночь. Без отдыха, без обеда и ужина, долго ли он выдержит такую нагрузку? Валентину Истомину я попросил иметь наготове в кремлевской квартире горячую и холодную закуску. Бутылка вина и фрукты были на столе. Несколько раз звонил Поскребышеву, не освободился ли Сталин, но Алексей Николаевич отвечал, что занят, у него люди. Наконец Поскребышев сам позвонил мне и очень усталым голосом сказал: «Иосиф Виссарионович один. Вроде бы намерен прилечь на диване», и сразу соединил меня с ним. А я попросил Сталина срочно прийти в квартиру по важнейшему делу и повесил трубку. Подействовало. У него хватило сил добраться до квартиры, с трудом переступил порожек, лицо бледное, недовольное. Я встретил его решительным натиском. «Иосиф Виссарионович, извольте немедленно поесть и ложитесь спать, пока не начался рассвет. Это необходимо. Вы не имеете права выходить из игры. Это не просьба, это, если хотите, приказ». Даже так. Он грузно опустился на стул, усмехнулся. «Вы правы. Война только начинается, и нельзя, просто невозможно не спать всю войну», — попытался пошутить он. «Только сразу разбудите меня, если возникнет необходимость». Так мы условились. По совести говоря, я боялся. Сталин настолько переутомлен и возбужден, что не сможет уснуть. Но подействовала, вероятно, привычная домашняя обстановка, подействовало вино. Он затих сразу, едва вытянулся на своей узкой, жесткой постели. Я попросил Истомину находиться в соседней комнате, чтобы никто и ничто не нарушило его отдых. Отключил телефон, а сам занял место рядом с дежурным генералом, твердо решив ни при каких условиях не будить Сталина, пока не проснется сам. Глава 4. 23 июня постановлением Советского правительства и Центрального комитета партии была создана ставка Главного командования Вооруженных сил СССР под председательством Народного комиссара обороны маршала Советского Союза Тимошенко, на которое было возложено руководство боевой деятельностью. Вот сколько торжественно официальных слов, и почти все с большой буквы. И сразу же возникает закономерный интерес. Почему Сталин, всегда стремившийся сосредоточить власть в своих руках, не боявшийся отвечать за все, на этот раз передоверил важнейшую роль другому лицу? хотя члены Политбюро просили и даже настаивали на том, чтобы ставку возглавил Иосиф Виссарионович. Нет, в этом случае он не хитрил, не искал какой-то политической выгоды. Я думаю так. Он еще не понял, что война стала всеобъемлюще главным событием. Его еще продолжали интересовать сводки о завершении посевной кампании, о начале сенокоса в стране. Он вообще, как мы знаем, не любил непредусмотренных перемен, медленно и неохотно, с раздражением, воспринимал все неожиданное, незапланированное. С возрастом это становилось заметнее. Для принятия какого-то решения Сталина требовалось подготовить заранее, чтобы он свыкся с мыслью, проникся ею, обдумал и счел своей. Настоящий профессиональный игрок соблюдает определенные правила, в том числе в политике, в дипломатии. Для Иосифа Виссарионовича подписанный протокол, договор, соглашение – все эти формальности были святы. Он представлял не какую-то второстепенную страну с интригами и переворотами в правящей верхушке, а единственную в мире великую Россию, первое социалистическое государство, что и налагало на него особую ответственность. Могучий корабль, который он вел, должен был уверенно идти проложенным курсом без всяких зигзагов. На мостике осмотрительный, добросовестный капитан. А нападение немцев перечеркнуло все его представления о политической порядочности, честности руководителей великих держав. Это вне всяких правил. Кому же в конце концов можно верить? Сталин терзался сомнениями. Ошибся? Почему? Какие будут последствия? Какой удар мог выбить из седла даже человека с гораздо более устойчивой психикой? Иосиф Виссарионович ощущал нарастание болезни и поэтому не хотел, не мог в те часы взять на себя еще одну тяжелейшую нагрузку – непосредственное руководство боевыми действиями. У него не хватило бы сил. За многие годы я и практически, и теоретически изучил его болезнь, ее симптомы и течения. У разных людей она проявляется по-разному. Медики знают, по крайней мере, три варианта. Один из них, наиболее тяжелый, когда болезнь непрерывна и беспросветна. Это устойчивая шизофрения. Второй – приступы более-менее периодичны. Во всяком случае, их можно предвидеть, иногда даже купировать. И, наконец, самый распространенный вариант. Болезнь протекает слабо, скрытно. Человек ничем не отличается от здоровых людей. Забывает, а то даже и не знает о том кресте, который несет. Приступы или всплески, как их называют специалисты, случаются очень редко, под влиянием чрезвычайных душевных потрясений. У Иосифа Виссарионовича как раз и было нечто подобное. Какие проявления? О некоторых я уже говорил. Скованность движений, речи, беспричинные вроде бы вспышки грубости, жестокости. Или наоборот, чрезмерное утомление. Скорые невзвешенные решения, распоряжения, как говорится, под настроение. Общаться с больным в период паранояльного расстройства очень трудно. Это я хорошо знаю. Но тут опять же есть градация. Одних людей больные пугают, срывая свой гнев, злость, не стесняясь в выражениях. К другим относятся с особой почтительностью, видя в них, как Сталин во мне, свою опору, защиту, надежду на исцеление. В моем присутствии, испытывая полное доверие, Иосиф Виссарионович успокаивался. Может, в этом и было его спасение, и он понимал это. Как считают врачи, для пожилого человека с неуравновешенной психикой, потерять в критический момент опору, разочароваться в друзьях, остаться наедине со своими сумбурными мыслями очень рискованно. Болезнь может перейти в острую, почти неизлечимую стадию. Надо оберегать подобных людей, которых, в общем-то, много. Пусть верят в нас, в нашу заботу о них. Это весьма способствует выздоровлению. При так называемой амбулаторной шизофрении они не нуждаются в госпитализации. Выражаясь научно, негативные симптомы склонны к компенсации.